чтобы быть вместе. Я кладу голову на спинку дивана. Как я устал. «Зато теперь ты можешь отдохнуть», — говорит она и кладет обе ладони мне на грудь. «Нас никто не поймает. Я получу 21 миллион долларов и отдам их тебе, а ты превратишь их в 100 миллионов». Я закрываю глаза, волна изнеможения прокатывается по моему телу, которое делается легким, как во сне. «Да, это будет». Она отталкивается от меня и встает с дивана. «Куда ты?» «Пойду помою стакан, чтобы моей ДНК не осталось, понял?» «Да, точно». Глаза закрываются. Ничего не могу с собой поделать. «Что такое?» «Привет, это снова я. Вики опять оседлала меня, дышит мне в лицо. Похоже, ты совсем устал, Кристиан. Ты готов ложиться спать, малыш?» Я чуть-чуть приоткрываю глаза. «Ага». «Вот и хорошо. Сейчас поспишь. Стакан я помыла. А ты уничтожил все мои следы в этой квартире?» Я киваю. Кажется, киваю. По крайней мере, голова у меня точно двигается. Ее палец в перчатке гладит меня по лицу, скользит по носу. «Я ведь могу доверять тебе, да, Кристиан?» «Можешь». «Ты же не украдешь у меня все деньги после того, как я доверю их тебе, а?» Она жмет пальцем мне на кончик носа. «Что? Нет». Что-то холодное утыкается мне в подбородок снизу, заставляет запрокинуть голову. «Ты правда любишь меня или притворяешься, а?» «Притворство — твой бизнес. Ты находишь женщину, которая недовольна браком, притворяешься, будто влюбился в нее, чтобы она ушла от мужа, да? А потом забираешь у нее все деньги». «Да, все верно. Но как? Откуда она...» Левой рукой я бью, потому что упирается мне в подбородок. Глаза по-прежнему не открываются, но я слышу острый приглушенный звук «твип». «Ну еще секундочку», — шепчет мне Вики. Холодная сталь опять упирается мне в подбородок. «Эта штука не сделает тебе больно. Вот, потрогай». Я трогаю. Штука гладкая, вытянутая, цилиндрическая. Совсем как глушитель. «Погоди, зачем?» «Прощай, Ник Карачи».